Десятое. Мисс Кунихан и Уайли не жили вместе. Когда слабеющего Гайдна попросили высказать свое мнение о совместном существовании, он ответил: «Параллельные терции». Но то, что разделяло мисс Кунихан и Уайли, имело более конкретные основания. Если взять для начала мисс Кунихан, ей для начала не терпелось заблаговременно обзавестись подходящим соломенно-вдовье Дидоновым уголком. Она не желала откладывать этого на последнюю минуту, до того времени, когда они притащат к ней Мерфи, и тогда она будет вынуждена рыскать по всему Лондону в поисках места для погребального костра, чистого, удобного, расположенного в центре и не удручающе дорогого. Так что она нашла его без отлагательств, сообщив Уайли большими печатными буквами свой адрес на Гауэр-стрит, где он ни под каким видом не должен был ее беспокоить. Находился этот уголок почти напротив редакции «Спектейктора», но когда она открыла это, было уже слишком поздно. Здесь она ютилась, довольная и счастливая, среди индийцев, египтян, киприотов, японцев, китайцев, сиамцев и священнослужителей. Мало-помалу она прибилась к индусу, мудрецу-эрудиту сомнительной касты. На протяжении многих лет он писал, все еще продолжал писать и верил, что ему будет дана прана завершить монографию, условно озаглавленную «Антропоморфизм от Аверкампа до Кампендонка». Но он начал уже жаловаться на те ощущения, которые несколько недель спустя, как раз когда он впервые наткнулся на Норвичскую школу, привели его к газовой плите. «Моя нога, — сказал он мисс Кунихан, — стала меньше булавочной головки. И еще, я хочу быть и в воздухе». Затем мисс Кунихан нужно было водить за нос Уайли, а это было, вероятно, главной причиной для того, чтобы удерживать его на расстоянии. Она подкупила Купера и угрозами вынудила его ежедневно в конце дня доносить ей перед тем, как он доносил Уайли. По наводке Купера она также отправилась к Нире за спиной Уайли и искренне покаялась, выложив на чистоту всю ситуацию. Уайли яростно возражал против такого жестокого обращения, устраивавшего его до нельзя, ибо мисс Кунихан не принадлежала к числу исключительных прелестей Лондона, наслаждаться которыми он вознамерился сполна и в той мере, в какой это только позволит широта его взглядов. Это лишь в Дублине, где профессия захерела, могла мисс Кунихан составлять предмет желаний человека со вкусом. Если Лондон не излечил от нее Нири, он был либо менее чем человек, либо более чем святой. Без торфа в свободном государстве Ирландии ничего не поделаешь, никуда не деться, но тащить с собой запас торфа для личного пользования в Ньюкасл нет необходимости. Другая причина его удовлетворения новым оборотом событий, который они приняли или получили благодаря любезному содействию мисс Кунихан, была, разумеется, та же, что и у нее, а именно, он мог теперь совершенно спокойно и уверенно надувать ее. Он угрозами вынудил Купера, но не подкупал его, доносить ему ежедневно в конце дня все перед тем, как он доносил мисс Кунихан. По наводке Купера он также отправился к Нире за спиной мисс Кунихан и искренне покаялся, выложив на чистоту всю ситуацию, дополнявшую ее ситуацию. Таковы были главные основания для их расхождения, которые были, однако, достаточно гибкими, так что они ухитрялись время от времени после ужина встречаться на нейтральной почве и сравнивать свои наблюдения и пути. Купер ни в коей мере не испытывал знаменитых трудностей слуги двух господ. Он не сохранял верности, но и не выказывал пренебрежения. Человек помельче принял бы сторону того или другого, покрупнее шантажировал бы обоих. Но Купер совершенно соответствовал масштабу слуги до тех пор, покуда не прикасался к бутылке. Неподкупный, он снова среди своих совратителей, с прекрасным безразличием челнока, не ведая ни бесчестия, ни похвал. Каждому он давал полный искренний отчет, не обращая внимания на поправки, вносимые вторым из них. И первому, тому, кто из двоих находился в более удобной точке по отношению к тому месту, где его застигли сумерки. Он не пытался восстановить свои отношения с Нири, чувствуя, что, пожалуй, разумнее подождать, пока Нири не пошлет за ним. К тому же он чувствовал себя в качестве коадьютора пары прохиндеев, которые не только почти что ничего о нем не знали, но, похоже, имели все шансы стать такими же приверженцами Хмельнова, как и он сам, чуть-чуть менее несчастным, чем в качестве орудия бессердечного босса, знавшего о нем все, включая многое из того, что сам он ухитрился забыть.